это было где-то в городе Энске, в каком-то театре ставили спектакль на военную тему, и во втором акте у одного из актеров была такая небольшая эпизодическая роль. То есть как это происходило? На сцену выходили актеры, переодетые в немцев, офицеры, солдаты, выводили нашего актера тоже на сцену, он был переодет в партизана, и офицер спрашивал, где партизаны? Он говорил, не скажу, расстрелять. Его уводили за кулисы, слышался звук выстрела, и он был свободен. Полторы минуты буквально это шло. Весь день свободен человек. Все. Значит, ребята решили над ним пошутить. Приезжает он на такси, выходит, говорит, я сейчас две минуты, мы едем вместе, значит, едем. На...". Он говорит, я жду счетчик щелка, я знаю, все нормально. Он убежал туда, значит, переоделся, грим, третий звонок, начинается акт. Он выходит, немецкий офицер говорит, где партизаны? Он говорит, не скажу. Тогда он вынимает этот деревянный пистолет, подходит в лоб ему, умри, собака. Выстрел прозвучал. Тот понял, что что-то надо же как-то реагировать, в лоб за сандали. Никто же не живет после такого выстрела, тем более не уходит за кулисы. Ну что, он рухнул и лежит, как дурак, там минут 10 полежал. А там идет, ребята играют свою роль. Он лежал, такси ждет. Ну он полежал минут 10 и встает по-пластунски, смертельно раненого дает, и полез туда-туда. И остается буквально полметра, а офицер говорит, взять его обратно. Его за ноги притянули, положили на середину сцены, опять он лежал, там щелкал глазами, такси ждет. Он полежал еще минут 10, встает и такой, охая-ахая, смертельно рад, пошел туда, отсюда его обратно. Солдаты привели ему в лоб опять, ба! И солдаты из Шмайсера 18 очередями добили. С криком, что вы, козлы, делаете, такси ждет, он опять, ба-ба! За оставшиеся 45 минут его расстреливали 8 раз. Не разговаривал с трупой потом 2 месяца, пока не компенсировали ему деньги. Такая история.